Дважды были отпечатаны в телеграмме эти два слова: «Береги себя, береги себя». А дальше следовали в тексте еще два слова, которые наверняка телеграфистка советовала убрать, но отправительница настояла на них. После «дважды береги себя» телеграфный аппарат отстукал: «Восклицательный знак». И в этом, в настойчивости этой, в восклицательном, настойчивом знаке, был весь ее характер, его матери, ее жизненный напор, отданный ему, ему, только ему, ее единственному сыну, ее надежде и гордости. А вторая телеграмма от жены была, напротив, предельно лаконична: «Как ты там?» И все. И никакого, конечно, пропечатанного двумя словами вопросительного знака, который был и не нужен, конечно же, он вытекал из текста, но и никакой подписи. А вот подпись бы тут пригодилась. Ну, хоть это самое наипростейшее, естественное, твоя Лена. Не было твоей Лены. Анонимен был вопрос про то, как он там. Чья телеграмма, от кого, а кто его знает? Он-то знал, что от Лены, но она не подписалась. Стыдится, таится. Он подошел к Нине, которая с покорностью женщин Востока ждала его, тая лицо под широкими полями шляпы. «От Лены?» — спросила она. «От мамы и от Лены», — он показал Нине телеграмму жены. «Смотри, даже не подписалась. Как думаешь, почему?» «Деловая. Зачем лишнее слово?» Нина не знала, что ответить, прятала глаза под широкими полями шляпы. «Вообще-то даже два тут полагаются слова. Во-первых, твоя. Во-вторых, Лена. Вот такие вот, Ниночка, мои дела, если правду сказать. А я думаю, ты не прав. Ты усложняешь. А ты говоришь не то, что думаешь, ты утешаешь. Ладно, подожди еще минуточку, я отвечу ей». Он шагнул было назад в зал, Нина попыталась удержать его. «Не сейчас, Ростик. Поостынь чуть-чуть. Негде тут остывать, я мигом». Знаменский отыскал глазами окошко, где принимались телеграммы. Быстро подошел к нему, радуясь, что нет очереди. Быстро заполнил бланк. После адреса написал всего три слова. Сами написались. Из-под руки выскользнули 43 градуса, и все. И никакой, разумеется, подписи. «А подпись?» — спросила женщина в окошке, русская, немолодая, усталоглазая, с потекшими, сомлевшими от жары плечами. «Все». «Впрочем, понять можно», — сказала женщина, чуть пробуждаясь, умно всматриваясь в нарядного этого пригожего и удрученного чем-то мужчину. Углядела она и его спутницу у дверей. «Ох-ох-ох, молодые люди, вам ли печалиться? На улице, когда из сквознячков кондиционерных снова погрузились в плотный зной», — Знаменский сказал Нине, погордился своей находчивостью. Отстукал ей всего три слова, 43 градуса, что и соответствует действительности. «А как подписался?» «Никак». «Вот спадет жара, и ты тащи ее сюда», — сказала Нина. «Ух, погуляем. Тут замечательно осенью. Закатимся куда-нибудь. Тут такие места, такие селения в горах. Вы как уговорились, когда ее ждать?» «Никогда, наверное. Разве что на денек-другой. У нее очень плотный график, знаешь ли. Своя карьера, свои друзья. Как ей вырваться?» «Я бы вырвалась», — сказала Нина, отвернувшись от него, на что-то там заглядевшись. «Смотри, караван верблюдов прибыл в город. Какие важные, какие прямо царственные. А я бы вырвалась. Пойдем к нам обедать. Или хочешь, пойдем, я покажу тебе наши базары. Вот этот крытый называется по старинке русским. А есть еще текинский базар. Он интереснее. А по воскресеньям есть у нас толкучка. Ты напиши Лене, там можно приобрести старинные украшения из серебра. Редко, но попадаются действительно старинные вещи. Ты напиши, примани женщину. Ты ведь знаешь нас, женщин.